Глава четвертая. Утром выпал туман. Марков проснулся очень рано с мыслью о богатыре. Он не торопился. Осторожно, чтобы не разбудить Каюра, вылез из палатки, не спеша обулся, натянул куртку и пошел вниз, туда, где в тумане звенели колокольчиками невидимые лошади. Вернулся он быстро. Афанасьич уже одевался. «Ну что?» «Мертв». Аникей пошел собирать сушняк для костра. Позавтракали остатками зайца и чаем. Странно, но смерть богатыря не потрясла Аникея. Не потому, что из памяти не выходил трагический случай с матросом. Аникей был готов к неотвратимости происшедшего. Почему, он не знал. Или верил в парность случаев, или поверил в полосу невезения, которая для него неожиданно наступила тут, в местах, которые он почитал своим домом. Вот это его больше всего угнетало. Но была удивительно ясная голова, и он чувствовал себя удивительно спокойным, и его спокойствие передалось Афанасьичу. Ничего не говорили о коне, ни словом о нем не обмолвились и за завтраком. Аникей думал, он должен принять решение. С этими лошадьми и с таким грузом они далеко не уйдут. Это было ясно обоим. «Колокольчик сними», — напомнил вдруг Аникей. Каюр встал и молча пошел к богатырю. Раннее солнце потихоньку разгоняло туман. Он плыл над болотами, хлопья его цеплялись за деревья. Он таял, и день обещал быть хорошим. Аникей молчал. Он смотрел на болото, на стоящих внизу лошадей, на появившуюся неожиданно черту горизонта, взломанную зубцами далеких гор. «Афанасьич! Афанасьич!» — вдруг закричал он. «Чего ты? Здесь я!» «Бочка!» — сказал Аникей. «Что?» «Бочка!» — повторил он. Старик молчал, ждал. «Все наши образцы, все камни, сколько войдет, мы сложим в бочку, а место закоординируем. Вертолет всегда может тут подсесть. Только бочку надо поднять вот на эту сопку. Нашу-то горку зимой снег засыплет. Ого, куда тащить?» Аникей развернул карту, начал считать горизонтали. «Великовато, 600 метров. Ничего, ничего не поделаешь. Затащим. Такое наше дело». «Уж точно. Каждый зайчик ест свою капустку», — согласился дед. «Сначала мы ее закатим на вершину, а потом будем рюкзаками таскать камни. Может, еще что там оставим? Давай думать. Две большие палатки уложим на дно. Резиновую лодку... Нет, лодка нам пригодится. А вот если все образцы не войдут, можно оставить их рядом с бочкой в мешках. Бочка вообще как ориентир. Никто там ничего не тронет. Хорошо-то. Вот коням облегчение», — обрадовался Каюр. «Топоры, кроме одного. Оба седла. Вон они, какие тяжеленные. Ремни». «Нет, ремни пригодятся. Думай, что еще?» «Да можно насобирать по мелочи. Давай развязывать вьюки. Веревки пригодятся, капроновые, крепкие. Их возьмем». Они начали складывать в отдельную кучу все, что решили оставить на сопке. «Никей, а ежели тут с оленями чукчи будут проходить, они же заберутся на сопку».